Часть третья. Парень возвращает девушку или наоборот. Ник Дан. Спустя 40 дней. Будьте на связи, ожидайте вызова в суд. Меня забрали и отпустили, подвергнув стандартной процедуре. Зачитали права, взяли отпечатки пальцев, сфотографировали. Вся эта круговерть заставляла почувствовать себя не живым существом, а какой-то промышленной продукцией, которую собирают на конвейере. Они производили Ника Данна убийцу. До начала судебных слушаний могли пройти месяцы. Суд. Одно это слово грозило довести меня до психоза, превратить в визгливого хохотуна. Считалось, что я должен испытывать благодарность за оказанное доверие. Но ведь я не пытался скрыться, даже когда арест стал неизбежным. Возможно, Бонни замолвила за меня доброе слово. Меня выпустили под залог и разрешили прожить эти месяцы в собственном доме, а потом я прокачусь в тюрьму, чтобы выслушать смертный приговор и быть уничтоженным государственной машиной. Да я просто везунчик. На удивление, календарь все еще не перевалил за середину августа. До сих пор лето, думал я. Столько всего случилось, а даже осень пока не наступила. Сохранялась жара. Погода для безрукавки, как сказала бы мама. Она всегда больше заботилась о комфорте для своих детей, чем о температуре воздуха на улице. Погода для безрукавки, погода для пиджака, погода для пальто, погода для куртки. Своя одежка для каждого сезона. Меня же в обозримом будущем ждет погода для наручников, погода для оранжевой робы, а то и погода для савана. Я не собирался в тюрьму. Уж лучше самоубийство. Таннер Болт собрал команду аж из 5 детективов, чтобы выследить Эмми. Пока что их работа не дала результата. Каждый день на протяжении многих недель я вносил в общий труд и свою ложку дегтя, записывал на веб-камеру обращение к Эмми и выкладывал в блоге Ребекки на детективном портале. Снимая видео, я надевал одежду, которую Эмми покупала для меня, зачесывал волосы, как ей нравилось, пытался угадать ее мысли. Моя ненависть к ней выступала детонирующим шнуром. Команды телевизионщиков по-прежнему оккупировали по утрам газоны под моими окнами. Мы напоминали солдат из противоборствующих армий, которые засиделись в окопах без единого выстрела и достигли уже некой противоестественной привязанности. Был среди них парень с резким голосом мультипликационного персонажа. К этому парню я привязался, так и не увидев ни разу его лицо. Он ухаживал за девушкой, и она ему действительно очень нравилась. Каждое утро его голос проникал сквозь мои окна. Судя по всему, отношения развивались весьма успешно. Хотелось бы мне знать, чем они закончатся. Очередной вечер я завершил обращением к Эмми, надел зеленую рубашку, Эмми считала, что она мне идет, пересказал историю нашего первого свидания, вечеринка в Бруклине, моя ужасная попытка познакомиться. Маслина там, правда, только одна, но все-таки всякий раз, когда Эмми вспоминала эту фразу, я смущался. Я говорил о том, как мы покинули квартиру, где происходила вечеринка, и вышли в морозное утро, о нашем поцелуе в сахарном облаке. Эти события относились к числу немногих, которые мы оценивали одинаково. Я излагал их как сказку на ночь, выученную наизусть, но успокаивающую, и заканчивал всегда одинаково: «Вернись домой, Эмми, вернись ко мне». Выключив камеру, я прилег на банкетку. Я всегда записывал видео, сидя на банкетке под ужасными, непредсказуемыми часами с кукушкой, поскольку знал, если не покажу часы с кукушкой, Эмми задумается, а не выбросил ли я их, а потом убедит себя в том, что я от них избавился, а уж после этого любые ласковые слова, вылетающие из моего рта, будут дезавуированы одним простым утверждением: «Он вышвырнул мои часы с кукушкой». Кстати, механической птице уже пора бы и высунуться. Над головой что-то хрустело и поскрипывало, звук, от которого в прежние времена у меня неизменно сводило челюсти. В этот миг толпа журналистов под окнами испустила громкий раскатистый вопль, похожий на удар цунами по побережью. Кто-то явился нежданным. Голоса нескольких репортерш вплетались в общий шум, напоминая крики чаек. «Что-то пошло не так», — подумал я. Трижды пропищал входной звонок. «Ник-ник, ник-ник, ник-ник». Я резко поднялся. Прошлый месяц выбил из меня нерешительность, неприятности нужно встречать быстро. Дверь отворилась. На крыльце я увидел жену. Она вернулась. Эмми Эллиот Дан, босая, стояла на пороге в тонком розовом платьице, которое липло к телу, будто мокрое. Ее щиколотки были сплошь в багровых кровоподтеках, С запястья свисал обрывок бичевы, волосы были коротко подстрижены и размочалились на кончиках, что навевало мысли о тупых ножницах, лицо испуганное, губы припухшие, по щекам текли слезы. Когда Эми протянула руки ко мне, я заметил бурые кровяные пятна на лифе платья. Она пыталась что-то сказать, но рот открывался и закрывался беззвучно, будто у выброшенной на берег русалки. «Ник!» Наконец сумела выкрикнуть она. Эхо пробежало меж пустых домов и упало в мои объятия. Как же мне хотелось убить ее! Если бы мы оказались наедине, мои пальцы, возможно, сами сомкнулись бы вокруг ее шеи, сминая нежную плоть. С каким наслаждением я бы ощутил, как пульсирует ее кровь под моими ладонями! Но нас окружали люди, вооруженные фотокамерами, и они прекрасно знали, кто эта вернувшаяся блудная дочь. Толпа приходила в движение так же неотвратимо, как и механизм часов с кукушкой. Несколько щелчков, несколько вопросов, а потом сущая лавина света и шума. Камеры впились в нас. Репортеры, выкрикивая имя Эми, мчались к дому с микрофонами. От гвалта заложило уши. Поэтому я сделал то, что должен был сделать по всем законам жанра, крепко обнял ее и выкрикнул: «Эми! Боже мой, Эми!» После уткнулся ей в ухо и, выигрывая у папарацци каких-то 15 секунд, прошептал едва слышно: «Ты мерзкая сука!» Погладил жену по волосам, нежно взял ее лицо в ладони, а потом втащил гадину в дом. За стенами нашего жилища бесновалась толпа, и мне это напоминало рок-концерт. «Эми! Эми!» Кто-то запустил горсть щебня в наше окно. «Эми! Эми!» Моя жена восприняла внимание толпы как должное. Помахала свободной рукой, бушующей за окном свой гиен. Затем повернулась ко мне с победоносной улыбкой. Улыбка жертвы, пережившей жестокое насилие, сверкающая улыбка финальной сцены из старых телефильмов. Улыбка, когда мерзавцу-антагонисту воздали по заслугам, и мы точно знаем, что бедняжка-героиня может дальше свободно идти по жизненному пути. Стоп-кадр. Я указал на бечевку, обрезанные волосы, засохшую кровь. «Итак, твоя версия, супруга?» «Я вернулась», — всхлипнула Эми. «Я вернулась к тебе». И потянулась, чтобы обнять меня. Я шагнул назад. «Твоя версия, Эми?» «Дези», — шепнула она дрожащими губами. «Дези Коллингс похитил меня. Это было утром, в день нашей годовщины. Позвонили в дверь. Я подумала... Ну, не знаю, я подумала, что это ты прислал цветы». Я вздрогнул. Эми всегда умеет найти, чем бы уколоть. Я очень редко дарил ей цветы, а вот Ранд Эллиот присылал жене букет еженедельно на протяжении всей их супружеской жизни. 2444 букета против моих 4. «Цветы или еще что-то», — продолжала она. Я, не раздумывая, открыла. Там стоял Дези, и взгляд у него был очень странный, решительный. Как будто он, наконец, надумал что-то осуществить. А у меня в руках была рукоятка от марионетки, от Джуди. «Ты нашел марионеток?» Эми застенчиво улыбнулась и выглядела при этом ужасно милой. «О, я нашел все, что ты припрятала для меня». А я тогда подобрала рукоятку от Джуди. Наверное, она выпала. Когда я открыла дверь, то замахнулась и попыталась ударить Дези. Он отобрал рукоятку и стукнул меня сильно. Следующее, что я увидела... Ты сымитировала свое убийство и сбежала. «Ник, я все могу объяснить». Нестерпимо долгое мгновение я смотрел на нее. Перед глазами проплыли дни отдыха под горячим солнцем и песок побережья, руки Эми на моей груди, семейные обеды в доме ее родителей, когда Ранд, подливая мне в стакан, дружески похлопывал по плечу. Я видел нас, распростершихся на ковре в моей небогатой нью-йоркской квартирке, глядящих на ленивые лопасти вентилятора. Видел мать моего будущего ребенка и ту жизнь, о которой я некогда мечтал. Один или два удара сердца я от всей души не хотел, чтобы она говорила правду. Почему-то я не думаю, что ты сможешь объяснить все. Но интересно посмотреть, как ты попытаешься. Выслушай меня. Она хотела взять меня за руку, но я отскочил, отвернулся, перевел дух, а после опять встал лицом к лицу с Эми. К моей жене опасно поворачиваться спиной. «Ну давай же, Ник, выслушай меня прямо сейчас». «Ладно, хорошо. Почему каждая новая подсказка в охоте за сокровищами была спрятана в том месте, где я имел отношение с Энди?» Она вздохнула, опустила глаза. Я заметил, что ноги у нее мокрые. «Я ничего не знала об Энди. Ну, пока не увидела ее по телевизору. Тогда я была привязана к кровати в доме Дези, в его особняке на озере. Значит, это не что иное, как совпадение. Я прятала подсказки в местах, которые так или иначе были значимы для тебя. По щеке Эми скатилась слеза. Твой кабинет, где ты хоть как-то удовлетворял свою тягу к журналистике, я фыркнул, Ганнибал, который, как я все-таки поняла, имеет для тебя огромное значение, дом твоего отца, твои полные противоположности, причинившие тебе столько страданий, дом твоей мамы, где сейчас живет Го, эти две женщины сумели вырастить тебя хорошим человеком. Но я не удивлена, что ты прошелся по тем же местам с... Она склонила голову к плечу, скажем, с подругой. Ты всегда любил повторяться. А почему во всех этих местах обнаружились улики, подтверждающие мою виновность в твоей смерти? Женские трусы, твоя сумочка, дневник. Кстати, о дневнике. Эми, как ты объяснишь все то вранье, которым он наполнен? Она улыбнулась и покачала головой, словно жалея меня. Я все могу объяснить, — повторила Эми. Я смотрел в ее заплаканное симпатичное личико, опустил взгляд на платье, запятнанное кровью. «Эми, а что с Дези?» Она снова покачала головой, улыбаясь с едва заметной грустинкой. И тогда я решил позвонить в полицию. Но стук в двери подсказал, что копы прибыли незваными.